передан мне в Дармштадте Кайзерлингом. С грехом пополам я его тут вам скопировал. Он сделан на обороте меню, быть может, вам будет забавно его припомнить. Этот документ трогает меня тем более, что он датирован годом моего рождения, а еще и потому, что Кайзерлинг до самой смерти был моим добрым другом. Перед самой войной он собирался на 2 месяца в Пугерель, а его сын Манфред был в то время у меня. 30 лет спустя я завтракал в том же отеле с Кайзерлингом, которого в то время уже преследовал Гитлер. И вспоминаю семейный альбом госпожи Кайзерлинг, где было много снимков ее деда Бисмарка в компании с Вильгельмом II. На некоторых они были одеты по-домашнему. Вы мне позволите сохранить этот документ у себя или предпочли бы, чтобы я послал его вам? Горю желанием узнать, где вы и возвратилось ли ваше здоровье в норму. Это настолько важнее того, что я мог бы еще вам рассказать, что я прекращаю свою болтовню. Вы, конечно, знаете, что в Соединенных Штатах Америки ваши дневники встречены с триумфом. Их читают все, с кем можно считаться, даже все студенты. Не осталась в стороне широкая публика.